В отличие от завтрака, поужинать нам удалось вполне спокойно, и даже Винс не был такой уж занозой в общей заднице. Мы смеялись, вспоминая сегодняшние забавные происшествия. Строили планы на завтрашний день и свободный вечер после окончания индивидуального турнира. Появилась мысль отправиться в город, сделать это всей командой, и даже драконы решили к нам присоединиться и больше не воротили от нас свои аристократические носы. Думали осмотреть тот храм, мимо которого проезжали по дороге в загородную резиденцию, а потом взглянуть на Элевсину. План всем пришелся по душе. Единственный Шаур добавил, что из соображений безопасности с нами в столицу Даргиша отправится еще и команда из Адираша, потому что нам стоит держаться вместе. Кивнув, я сказала, что это вполне разумная мысль. К тому же я надеялась еще и на завтрашнюю встречу с Дарреном. Собиралась честно рассказать ему о драконе и метке на своем плече и перестать уже терзаться сомнениями. Пусть он обо всем узнает и примет решение, но без подсказки со стороны Эрата Фарарента. Заодно я собиралась выяснить, насколько серьезно Даррен попал под влияние Маллена и понимает ли он, что представляет из себя его благодетель. Но чтобы внятно обо всем рассказать, мне и самой не помешало бы прояснить кое-какие драконьи аспекты. «Брук, может, ты хочешь выйти на балкон? Закат уже скоро, и зрелище должно быть впечатляющим». Раздался над ухом, вкрадчивый голос Адриана. Я вздрогнула. Сперва собиралась по привычке ему отказать, но затем решила, что это как раз и есть ответ на мои мысли. Вернее, Адриан даст мне те самые ответы. «В сад тебя не зову», — добавил дракон. «Судя по всему, нам стоит проявлять осторожность». «Неужели первая разумная мысль из уст дракона?» — тут же встрял Шаур. «Естественно, Брук никуда с тобой не пойдет, потому что она...» «Потому что я с ним пойду», — вздохнула я. «Но ненадолго, Шаур. Мне нужно поговорить с Адрианом с глазу на глаз. И любование закатом не имеет к этому никакого отношения». Впрочем, Адриан моих слов не услышал или же не захотел этого делать. Вместо этого уставился на демона с таким видом, словно спрашивал, кто и кого уел на этот раз. Затем протянул мне руку, помогая подняться с софы. Провожаемая давящим взглядом демона и недоуменными остальных ребят, я отправилась на балкон, прилегающий к общей гостиной. Но попросила Адриана оставить дверь открытой, а сама встала так, чтобы Шауру было прекрасно меня видно. Чтобы демон мог убедиться, мы просто разговариваем, и между нами ничего нет. Поэтому не стоит меня так сильно, настолько откровенно и давяще ревновать. «Я рад», — произнес Адриан, встав напротив, и уставившись на меня вместо того, чтобы любоваться горами и закатом. «Да, Брук, я рад тому, что ты начинаешь понемногу мне доверять». Вздохнула, хотя внизу выводили вечерние трели сверчки и сладко-сладко пахло неизвестными мне цветами. «У меня нет причин тебе не доверять, Адриан. Мы все же в одной команде, а ты как-никак наш капитан». Он снова пропустил мое замечание мимо ушей. «Знаю, я порядком напугал тебя в Оренте, когда заговорил о своих чувствах. Но сейчас я собираюсь напугать тебя еще раз, раз уж мне представился такой случай». Я усмехнулась. «Этим меня не пронять, подавайте чего пострашнее». «Ну что же, попробуй», — сказала ему. «Вижу, тебя уже не остановить, но ты должен знать, Адриан, что с моей стороны ничего не изменилось и вряд ли когда-либо изменится. Ты для меня хороший друг и ничего больше». Но он привычно не собирался меня слушать. То притяжение, о котором я говорил в Хальстате. Здесь, в Даргише, оно стало еще сильнее. Настолько, что я не могу оторвать от тебя глаз. Возможно, ты решишь, что я окончательно спятил, но я чувствую в тебе... Адриан все же замялся. Странное ощущение. Знаю, это невозможно, но все же я должен об этом спросить. Брук, не было ли у тебя в роду драконов? До недавней поры я считала, что в роду у меня водился только сумасшедший ученый, но теперь и не знала, что ему ответить. «Мне сложно что-то сказать наверняка», — отозвалась я уклончиво. «Однажды я в этом разберусь и смогу дать тебе более точный ответ. Но пока что мне нужно кое-что у тебя узнать». «Адриан, объясни мне, что означает метка на вашем плече? Та самая, которая появилась у вас троих, когда мы подплывали к Элевсине?» Вообще-то у четверых, но уточнять я не стала. «Почему ты об этом спрашиваешь?» Он уставился на меня озадаченно. «Хочу узнать побольше о драконах», — мрачным голосом заявила ему. «Хорошо», — кивнул Адриан, но потом улыбнулся. Широкой и довольной улыбкой, словно уже обо всем догадался. «Я расскажу, но с одним условием». «Каким еще условием?» «Ты должна будешь кое-что мне позволить», — заявил он, и я едва удержалась от того, чтобы не закатить глаза и не застонать. «Значит, кое-что ему позволить? Ты в своем уме?» — поинтересовалась у него. «Нет же, Брук», — усмехнулся Адриан. «Не смотри на меня так, словно я только что сделал тебе неприличное предложение. Ничего такого, что могло бы вызвать кровавую битву между мной и Шауром. Я собираюсь играть честно, а нашу с ним дуэль мы отложим до возвращения в аренду». «Это он умно придумал», — промелькнуло в голове. «Тогда что же ты хочешь, чтобы я позволила тебе сделать?» «Я не могу избавиться от ощущения, что чувствую в тебе вторую ипостась. Твою драконью ипостась», — поправил себя Адриан. На долю секунды у меня перед глазами поплыло, и я привалилась боком к балюстраде. «Но это невозможно», — сказала ему, хотя это было возможно. «Знаю», — кивнул он. «Но я все-таки хотел бы попробовать ее позвать. Твою драконицу, Брок. Если я ошибаюсь, то ты ничего не почувствуешь». «А если, скажем так, что именно я могу почувствовать, если ты не ошибаешься?» Адриан кинул на меня еще один быстрый взгляд, после чего на его лице появилась торжествующая улыбка. «Отклик», — произнес он. «Ты должна будешь почувствовать отклик в своем теле и сознании. Это похоже на толчок изнутри. Именно так поначалу проявляет себя вторая ипостась. После этого толчки станут регулярными, и тебе останется только ждать. Однажды твоя драконица проснется окончательно, и ты больше никогда не будешь одна. И еще, именно я буду рядом с тобой в этот момент», — кивнула, прикусив губу. «Ну что же, глупо отрицать и противиться тому, чего не миновать. Если внутри меня спит дракон, подавая знаки через метку на плече, то рано или поздно мне придется с ним познакомиться. Даже если мне это не нравится. Даже если мне это очень сильно не нравится, все равно уже ничего не изменить». «Хорошо», — сказала ему. «Ты можешь это сделать, но только без рук. Не стоит ко мне прикасаться, Адриан. Драки и дуэли мне здесь не нужны». «Когда ты станешь драконом, Брок», — произнес он уверенно. «Больше не будет никаких драк или дуэлей. Потому что тебя не будут интересовать ни демоны, ни люди. У тебя буду я, Брок. А межвидовое притяжение решит все за нас». На это я снова вздохнула. Ну что же, передо мной стоял еще один, который считал, что Саммерсов можно загнать в узкие рамки и сказать им, что делать дальше и как оно с ними будет. Глупый, глупый Адриан Ивард. В моей жизни все будет именно так, как захочу я, и даже драконье межвидовое притяжение мне не указ. И нет, мы, Саммерсы, нисколько не самоуверенные. Просто мы привыкли сами принимать решения и сами за них отвечать. Метка на плече, напомнила ему. Что это такое и откуда она взялась? И почему ее нет у драконов в аренте? «Арента слишком далеко от нашей настоящей родины», — произнес Адриан. Затем вытянул руку, указывая куда-то в сторону темнеющих в сумраке гор, на склоны которых уже ложились алые тени от заходящего солнца. «Ты знаешь, что там находится?» «Понятия не имею», — сказала ему честно. «Хребет Урату. Священное место для всех драконов. Наша прародина». «И что же на том хребте?» — полюбопытствовала я. «Что ты имеешь в виду под прародиной? Первое поселение драконов, а теперь храм еще больше по размерам, чем тот, мимо которого мы проезжали?» «Не знаю, Брок». Пожал Адриан плечами. «Я уже говорил, что мы слишком далеко от Даргиша. И на драконий континент нас пускают неохотно. Не считают нас за своих и не спешат делиться секретами. Поэтому на хребет Урату драконам из Арента вход запрещен». «Даже так?» — округлила я глаза. «Мы для них второго сорта». В голосе Адриана мне послышалась затаённая горечь. «Не расстраивайся», — усмехнулась я. «Зато люди и демоны для них последнего сорта. Но это не делает нас хуже. К тому же через неделю мы вернемся в аренду и забудем обо всем, что было в Даргише, как о страшном сне. Затем спросила. И все таки что там может быть на хребте Урату? Я знаю лишь то, что это место считается сакральным для всех драконов, потому что именно там появились на свет наши прародители. И чем ближе мы к нему находимся, тем сильнее и ярче дракон чувствует свою истинную сущность и ощущает собственную вторую ипостась. С ней происходит то же самое, поэтому на теле человеческой ипостаси проступают ее знаки. Получается, метка на плече — это знак, который посылает нам вторая ипостась? Он кивнул. Выходит, именно так. А в Аренте ее нет, потому что до хребта Урату слишком далеко? Ты права, Брук. Когда мы вернемся домой, драконья ипостась никуда не пропадет. А вот метка через какое-то время исчезнет. «Значит, все-таки метка рода», — произнесла я задумчиво. «Скорее всего, по отцу». «По отцу дракону», — едва не добавила я, но вовремя захлопнула рот. «Должна быть по роду отца», — кивнул Адриан. «Но тут вот какая вещь, Брук». На секунду он замялся, затем произнес: «На моем плече почему-то проступила метка Деллингов». Решил мне ее показать, но я покачала головой и отшатнулась. «Только не вздумай раздеваться», — сказала ему. «Я верю тебе на слово». Затем до меня дошел смысл сказанного. «Погоди, но почему именно Деллингов? Ведь твой отец...» «Он из рода Ивартов. Зато моя мать из Деллингов, и в ней течет королевская кровь. Довольно сильно разбавленная, но все таки. И я пока еще не знаю, что это может означать». «Хорошо, но ведь у тебя есть какие-то предположения? Может, хребет Урату намекает?» Я вновь взглянула на горы. «Что однажды ты станешь нашим королем? Адриан усмехнулся. «Вряд ли, Брок. Передо мной в очереди на престол целая толпа родственников. Все они с отменным здоровьем и отличаются завидной плодовитостью. Так что мне никогда не стать королем Аренты. Но я собираюсь выяснить, что это может означать. Сомневаюсь, что это такая уж невиданная вещь». На какое-то время повисла тишина, и я внезапно поняла, что хочу вернуться в гостиную. К своим ребятам, к людям и демонам. Еще я хотела вернуться к Шауру. «Спасибо за откровенность», — сказала я Адриану. «Если хочешь, ты можешь это сделать. Позвать моего дракона. Но я серьезно сомневаюсь, что из этого что-нибудь выйдет». «Уже позвал», — признался Адриан. «Ты права, Брок, из этого ничего не вышло. Но я не собираюсь сдаваться, потому что связь слишком сильна». Сказав это, он протянул руку, словно решил коснуться моего лица. Но я ловко увернулась и направилась к двери. «Спасибо за разговор, Адриан», — сказала ему в дверях, после чего вошла в гостиную. И вовремя, потому что к нам пожаловали гости. Не настолько неожиданные, как Мален в моем кресле, но к их визиту мы определенно не были готовы. К нам пришла Тассия из команды Тангини, и не одна. С собой она привела трех парней — Йоргена, Тормунда и Кристиана, но заявила, что остальные готовы присоединиться в любой момент. Не пришли, так как постеснялись, что мы их выгоним, но стоит сказать лишь слово. «Брук», — повернулась ко мне, — «я пришла, чтобы спать с тобой этой ночью». Парни из моей команды озадаченно замерли, но первым отреагировал Шираж. «Неплохо», — усмехнулся он. «Но очень-очень обидно. Почему я не пользуюсь такой же бешеной популярностью, как Брук? Может, ты передумаешь и будешь спать со мной? У меня очень просторная кровать», — намекнул ей. «Места на всех хватит». «Нет, я не передумаю», — миролюбиво отозвалась Тассия. «Но ты можешь обратиться с этой просьбой к парням из моей команды». Но те тотчас же посмотрели на Шираша с таким видом, что пусть он только попробует обратиться, ему сразу же не поздоровится. Расплата настигнет здесь и сейчас. «То есть ты считаешь, что драконы...» — начала я. «Уверена, этой ночью они придут за тобой. Мы нашли целых 3 тайных хода в моей комнате. Искали 1,5 часа всей командой. Думаю, такие же ходы есть и в твоей спальне. Поэтому им будет несложно появиться незамеченными». «Эти ходы есть», — кивнула я. «Но мы знаем только об одном. Конечно, до ночи еще далеко, и мы могли бы поискать остальные. В любом случае тебе небезопасно оставаться одной. Может, переселить Брук в другую комнату?» — подал голос Идриш. «Это ничего не изменит», — качнула головой Тассия. «Они все равно ее найдут. Угрозами заставят слуг рассказать и Нари им подчиняться. Поэтому, если Брук не будет против, я бы осталась в ее комнате. А наши парни подежурят в гостиной. Сменят ваших, чтобы вы тоже могли поспать. Но если ты захочешь, мы можем взять их с собой». Те покивали с самым довольным видом, тогда как я немного растерялась из-за подобной постановки вопроса. «Брук не захочет», — тотчас же раздался недовольный голос Шаура. «Я согласна, Тассия, буду рада, если ты останешься в моей спальне», — заявила ей. «Что же касается парней?» Тут в дверь снова постучали, и я не договорила. Оказалось, к нам явилась команда Вестсайдера, почти в полном составе с Меланией Кирос во главе. Она тоже попросилась в мою комнату, заявив, что они считают, что без драконьей мести этой ночью не обойдется. Артемис выбил ее из колеи на ментальной магии, но она пришла в себя и жаждет отомстить. «Не хватает только демонов Адираша», — пробормотал Адриан. И, что интересно, не ошибся. Они не заставили себя долго ждать. Что же касается меня, мне не хватало только Элисон, потому что в Камиле с Майлишей я нисколько не сомневалась. И те явились, причем довольно скоро. Заявили, что останутся этой ночью в моей комнате, и чтобы я и не думала им возражать. Наконец, последней пожаловала команда Грно. «Если что, мест в комнате Брук уже не осталось», — заявил Шираж, уставившись на предсказательницу самым что ни на есть одобрительным взглядом. «Но ты всегда можешь переночевать в моей комнате». Все замерли, а парни из Грно дружно открыли рты. «Смело», — похвалила я демона. «Но довольно безрассудно с твоей стороны. Советую иногда думать головой, а не только». «Не так давно у меня было видение», — противным голосом заявила ему Элисон. «В нем одного не в меру привязчивого демона сожрали насмерть клопы. Да-да, выпили его досуха. Сейчас мне кажется, что он чем-то был похож на тебя». Шираж заметно побледнел и попятился, а Элисон кивнула, довольная произведенным эффектом. «Кстати, места в комнате Брук мне как раз хватило», — добавила она. «Это тоже было в моем видении. На то мы порешили. Вернее, решили, что это отличная мысль, и впредь все девушки Местали станут ночевать в одной комнате, а парни будут их охранять. Караулить как изнутри, так и снаружи, чтобы не позволить драконам причинить нам вред. Хватит, они достаточно уже над нами издевались. А если кто-то из крылатых ящеров Даргиша явится по нашу душу, ну что же. Они сами виноваты, никто их щадить не собирался». Наконец все разместились и кое-как улеглись, хотя еще долго хихикали и переговаривались, словно не в силах были поверить, что мы на такое решились и даже провернули. Но усталость брала свое, поэтому мы заснули. По крайней мере, я уж точно. Об остальных судить было сложно, хотя в моей кровати устроилось еще двое — Тассия и Мелания по обе стороны от меня. Демоницы улеглись вдвоем на софе, а Элисон попросила у служанок принести ей раскладное кресло. Несколько парней, кому по жребию выпала очередь дежурить в нашей комнате, устроились на полу возле камина, но Нари не оставили без внимания и их. Принесли каждому по матрасу, сильно смахивавших на перины. Застелили постельное белье, разложили подушки. В общем, соорудили чуть ли не королевское ложе. Так что парни устроились с комфортом. Тоже о чем-то негромко переговаривались, стараясь не мешать нам спать, чем я и занялась. Провалилась в мир сновидений, где пробыла довольно долго, и снилось мне что-то невероятно приятное, пока меня не толкнули в бок, а потом еще и расшевелили Тассию с Меланией. «Мне было видение», — не зажигая светлячок, зловещим голосом возвестила похожая на призрака в своем белом халате Элисон. «Они идут. Драконы, Брук. Их трое или четверо, не скажу точно, но они уже рядом». «Спасибо, Элисон», — отозвалась я, после чего потянулась за платьем. Остальные тоже проснулись. Девушки стали потихоньку одеваться, парни негромко перешептывались, прикидывая, как лучше построить оборону. Кто-то выскользнул за дверь, решив предупредить дежуривших в гостиной, чтобы те тоже готовились. Но шушукались мы ровно до момента, пока в недрах стены возле камина не скрипнула панель. После чего раздался едва слышимый шелест отодвигающейся двери. Совсем не в той стороне, где был потайной ход для прислуги. Все замерли и даже перестали дышать. И вовремя, потому что в комнате появились Сперва под потолок взмыло два неярких магических светлячка. И через полуприкрытые веки я разглядела четверых. Нисколько не сомневалась в том, что пожаловала знакомая мне троица, еще и свидетеля с собой привела. Или же они решили позабавиться со мной вчетвером? Почему бы и нет? Драконам Элевсины неведом страх, так же, как понятие чести и совести. Но выдавать свое присутствие они не спешили. С их рук принялись слетать заклинания. Незваные гости запечатывали двери и окна, накидывали полог молчания, чтобы лишить меня возможности сбежать или позвать на помощь. «Неплохо», — не выдержав, прокомментировала я, и драконы дружно повернули головы. «Я говорю, что очень даже неплохо», — кашлянув, произнесла я уже громче. «Я пришел за тобой, мерзкая ты девка», — заявил мне Артемис. «Настал час расплаты, и ты сполна ответишь за все, что мне причинила». «Хорошо», — покладисто отозвалась я. «Конечно же, я согласна ответить. А можно со мной будет еще и моя подруга?» «Привет, Барретт», — откинула одеяло Тассия. «Ты ведь помнишь меня? Это ты заставил меня раздеваться на балу. Но я так до конца и не разделась. Может, нам стоит наверстать упущенное?» «О, я тоже хочу», — заявила Мелания, появляясь из-под одеяла с другой стороны. «Ты пообещал мне, что меня не выпустят из Даргиша, и я стану игрушкой для твоих постельных утех. Но когда это еще произойдет, я не хочу так долго ждать». «Что ты на это скажешь, дорогой?» — обратилась я к Барретту. «Ты ведь не против, чтобы к нам присоединились еще две мои подруги?» Драконы, кажется, растерялись от подобного поворота, но ненадолго. «Пусть присоединяются», — оскалился Сайрус. «Как раз на всех хватит. Я возьму ту, рыженькую». Зато третий, крысиный, Квинт, не спешил радоваться сложившейся ситуации. Кажется, он не до конца поверил в свалившееся на них счастье. Отнесся к нему подозрительно и правильно сделал. «А можно еще одну подругу?» — подала голос Элисон, поднимаясь со своего кресла. «Брук Саммерс, мы проучились с тобой 3 года, и все отпадные парни всегда доставались тебе. Но на этот раз от меня уже не отвязаться. К тому же у меня недавно было видение, а в нем жаркая ночь, которую мы с тобой устроим этим драконом». «Артемис, давай лучше пойдем. Квинт сделал шаг назад к распахнутому ходу. «Не нравится мне все это». «Вот и нам тоже не нравится», — подала голос Майлиша, усевшись на софе. «Эй, куда это ты?» «Так нам с подругой не хватит. И вообще, почему эта вечеринка только для людей и драконов? Мы, демоницы, тоже хотим». «Очень хотим», — подтвердила Камилла. «К тому же вчера утром ты, Барретт, во всеуслышание заявил, что мы провели с тобой прошлую ночь. Но я почему-то ее не запомнила. Давай сделаем так, чтобы эта ночь отложилась в нашей памяти уже навсегда». «Артемис, уходим», — произнес осторожный Квинт, и я его в чем то даже зауважала. Чутье у него было отменным. Говорю же, эти девицы сошли с ума. «И почему это только девицы?» — поинтересовалась я. «Это какая-то дискриминация по половому признаку. Может, остальные тоже хотят?» «Куда это вы?» — раздался насмешливый голос Шаура, после чего два демона из Адираша перекрыли путь к проходу. Семён с Брэндоном тоже поднялись, встали у двери и принялись снимать с нее драконью защиту. А трое из команды Вестсайдера присоединились к нашим демонам. «Мы тоже в деле», — заявили они. «Славная будет вечеринка». Но Барретт и компания больше так не думали, потому что под потолок взлетело с десяток светлячков, озарив полную народа комнату. Заодно и наши драконы, не желая пропустить веселье, ударили в дверь с другой стороны, да так, что вынесли ее с петель вместе с заклинанием Артемиса. Тогда-то и началось то самое веселье. Причем такое, что драконы не скоро и с огромным трудом унесли ноги. И я серьезно сомневалась в том, что они когда-либо еще решатся навестить меня под покровом ночи. Мы снова улеглись, но произошло это еще не скоро. Нашлось и что обсудить, и над чем посмеяться, и кому оказать лекарскую помощь. Правда, серьезно никто не пострадал, отделались лишь символическими царапинами, но парням было приятно наше внимание и забота. А еще всем до ужаса захотелось есть. Нари тоже явились. Пришли во главе с Ковой, принесли нам еды. Мы принялись рассказывать им о славной победе над драконами. И Нари собиралась все больше и больше. Наконец решили, что стоит немного поспать, потому что за окнами уже начинало светать. А завтра, как-никак, продолжение турнира. Парни отказались покидать нашу комнату, так что улеглись в повалку на пол и дружно засопели, а кто-то даже захрапел. И я лежала, пялясь в потолок, дожидаясь, когда меня сморит сон. Заодно прислушивалась к чужому дыханию, храпу, внезапно подумав о том, что однажды буду спать рядом со своим избранником, со своим мужем. Конечно же, в этом будет неизведанное для меня море удовольствия. Но что, если он станет вот так храпеть и не давать мне заснуть? Что мне тогда делать? Приподнявшись на локтях, я попыталась рассмотреть, кто из парней издаёт подобные звуки. Демоны и драконы спали рядом, никто не воротил друг от друга носы, и я не могла понять, который из них Шаур. Или же Адриан, этого я тоже не смогла разобрать. «Брок Саммерс, хочешь ли ты знать, за кого выйдешь замуж?» Внезапно раздался голос Эллисон, и, клянусь, в комнате все замерли. И даже храпеть перестали. «Мне было видение», — зловещим тоном добавила прорицательница. «Ну уж нет», — прошипела я. «Только попробуй, Эллисон, мне об этом рассказать, и ты серьёзно пожалеешь. Я не собираюсь ничего знать наперёд, потому что я хотела во всём разобраться сама. Совершить свои собственные мыслимые ошибки, и подсказки мне не нужны. Влюбиться так, чтобы уже на всю жизнь, без сомнений и задних мыслей. Довериться избраннику и открыть ему своё сердце. Принять его таким, какой он есть, и неважно, кем он будет, демоном, драконом или человеком. А ещё знать, что и он любит меня такой, какая я есть, со всеми моими странностями и завихрениями. Ужасную Брук Саммерс, как иногда называли меня в Грно. И всё потому, что я не совсем похожа на остальных. Хорошо, согласна, совсем не похожа на других».